«Родственники могут быть очень жестокими», – продолжал Дворецкий. «Моя племянница». Он не договорил, потому что из-за двери донесся шум. Двое мужчин спорили на повышенных тонах. Слов разобрать я не могла, но узнала голос мистера Бертрама и сразу вскочила. «Мистер Холдсворт, я пойду, мне нужно повидаться с мистером Бертрамом». В глазах Дворецкого мелькнула тревога. Он протянул ко мне руку Ефимия, но поймал лишь воздух, потому что я уже выскочила в коридор. «Бизнес! Опять этот чертов бизнес! Поставлять в Африку ружья, из которых будут расстреливать местное население? И ты называешь это честной торговлей?» «У тебя хватает наглости читать мне мораль, братец? Да кто бы говорил, уж меня-то ты не одурачишь. Если бы тебя это действительно волновало, ты давно сбежал бы из дома. Я оставался из-за отца. Чушь собачья, ты его терпеть не мог. Мы все его ненавидели, даже драгоценная мачеха». Я пулей взлетела по лестнице, но на верхней ступеньке остановилась. Имею ли я право вмешаться в ссору двух братьев? Я твердо решила покинуть поместье, едва будут раскрыты два убийства, и уже не считала себя служанкой. Если честно, я думала о себе как о тайном агенте мистера Бертрама, но прекрасно понимала, что тут он вряд ли согласился бы со мной. Еще я ничуть не сомневалась, что для мистера Ричарда остаюсь всего лишь ничтожной и докучливой прислугой. Что меня волновало, так это, насколько докучливой я ему кажусь и что он может предпринять, чтобы избавиться от раздражающего фактора в моем лице. Так что меньше всего на свете мне хотелось лишний раз попадаться ему на глаза. Однако сейчас у меня не было выбора. Поговорить с мистером Бертрамом как можно скорее было очень важно. Я медленно преодолела последние ступеньки, решив, что если тихонько встану в самом конце холла, возможно, мне удастся привлечь внимание того брата, который мне нужен. Ссора между тем разгорелась нешуточная. Мистер Ричард с багровым лицом метал грома и молнии. «Черт тебя побери, Берти! Ты мне тут проповеди читаешь, а сам притащил в дом свою шлюху и думал, что я буду ей платить?» И он нацелил указывающий перст прямо на меня. Остаться незамеченной не удалось. Я сделала несколько шагов, чтобы мистер Бертрам меня тоже увидел. «Прошу прощения, но мне очень нужно с вами поговорить». «Убирайся на кухню, девка!» — рявкнул мистер Ричард. «Эфимия!» — в отчаянии воскликнул мистер Бертрам. «Сейчас неподходящее время, но...» Тут оба Степлфорда воззрились на меня и хором заорали. «Прочь!» Признаться, я не привыкла к такому грубому обращению, поэтому подхватила юбки и помчалась вниз по ступенькам. У меня за спиной возобновилась ссора, и, стыдно сказать, теперь в бурном диалоге слишком часто упоминалось мое имя. Внизу лестницы я чуть не столкнулась с Дворецким. «Возможно, сейчас самое время тебе сходить на почту и отправить то письмо матери», — сказал он. «Пусть тут пока все немного уляжется». Долго убеждать меня ему не пришлось. В доме я задержалась всего на несколько минут, чтобы взять конверт и плащ, и вскоре уже шагала по подъездной аллее. Воздух по-прежнему был свежим и колючим от мороза. Вокруг природы царили лишь тишь да гладь, и немного этого спокойствия передалось и моей душе. Сердце перестало бешено колотиться, дыхание выровнялось, щеки перестали пылать. С моих плеч будто сняли тяжелое бремя, и мне стало казаться, что если я сейчас подпрыгну, зависну в воздухе и полечу. Вне стен Степлфорд-Холла я чувствовала себя легкой, как перышко. Если в доме заметят мое долгое отсутствие, миссис Уилсон не применит этим воспользоваться, чтобы вышвырнуть меня с работы. Но ускорять шаг не хотелось. Я неспешно прогулялась по полям и вышла к деревне. Впереди к почте направлялась пожилая леди в очень желтой шляпе и с большой корзиной из ивовых прутьев. Когда я тихонько вошла в здание, она уже беседовала со стоявшей за прилавком работницей почты, женщиной средних лет в неуместном летнем капоре с цветочками. Они дружно обернулись ко мне. «Чем могу помочь?» – спросила женщина за прилавком. «Мне нужно отправить письмо. У вас есть марка?» Леди с корзинкой внимательно всмотрелась в меня. «Вы из Степлфорд-Холла?» Я кивнула. «Новая служанка». Две дамы обменялись взглядами. «Что-то не так?» – осторожно спросила я. «Все в порядке, голубушка», – отозвалась служительница почты и показала мне марку. «Наклеить ее для вас?» «Да, спасибо. Я почувствовала себя неуютно, глядя, как она читает адрес на конверте. «Ищите другое место работы?» – поинтересовалась леди с корзинкой. Я покачала головой. Деревенские порядки были мне хорошо известны. Я понимала, что от меня ждут какой-нибудь истории, и желательно поувлекательнее. «Нет, я пишу своей прежней хозяйке. Она просила дать ей знать, когда я устроюсь на новом месте. Сама она переехала в дом поменьше и поэтому отпустила меня. Сейчас в большом особняке всем заправляет ее сын, а мне не очень хотелось на него работать». «Стало быть, из огня да в полымя!» – воскликнула дама с корзинкой, а служительница почты на нее цыкнула. «Леди, спокойно и со всем почтением начала я, кажется, я далеко не все знаю о Степлфорд-Холле и буду крайне благодарна, если вы меня просветите. Я в здешних краях чужая, а матушка моя далеко. Не у кого спросить совета». Женщины снова переглянулись. Меня их тайные знаки уже начали утомлять. «Ну, пожалуйста!» – взмолилась я. «Я не сплетница», – заявила служительница почты. «Мне нужно поддерживать репутацию заведения». Дама с корзинкой лишь разочарованно вздохнула. «Да, конечно», – вежливо согласилась я. Пожелала им обеим удачного дня и вышла на улицу. Возле крыльца я сделала вид, что у меня развязалась шнуровка на сапоге, а через минуту, как и ожидалось, по ступеням торопливо спустилась дама с корзинкой. Она на ходу подхватила меня под локоть и увлекла за собой в сторонку. «Она боится не угодить местной знати!» Дама кивнула в сторону почты. «Только не какая-то не знать, а презренные выскочки! И хорошеньким, молоденьким девушкам вроде тебя надо быть с ними настороже, учитывая недавние события». Я энергично закивала. «Что ж, про все эти убийства и говорить не буду. Мало что знаю. Но вот рассказывал ли тебе кто-нибудь о той другой служанке? Твоей предшественнице?» Я помотала головой. Дама с корзинкой подступила ко мне поближе и понизила голос. «В беду угодила, в такую беду!» Она отстранилась и несколько раз многозначительно кивнула в подтверждении собственных слов. «О, — сказала я, когда до меня наконец дошло, — в ту самую беду умерла при родах. Ребеночек-то выжил, крошечная девчушка, но Степлфорды ничем помочь не захотели. Мать покойная вне себя от горя. Их семья местная, так что слухи в наших краях ходят. И кое-кто очень недоволен». «Кто?» «Она никому не говорит. Может, от стыда, а может, надеется, что отец заберет ребеночка или хотя бы даст ей денег на содержание, если она будет держать язык за зубами. Только надежды все никак-то и не оправдываются». «Это очень печально». «А не надо было юбку задирать». Дама покрепче перехватила корзинку. «Расплатилась за собственный грех». Я с трудом подавила гнев и смолчала. Знала, что мое мнение по этому поводу даме с корзинкой не понравится. «А как звали ту служанку?» «Люси», — сказала дама. «Люси какая-то там. По линии матери она была родственницей кого-то из степлфордских слуг. Не помню кого. Но служит он там уже давно. И обеспечил племяннице теплое местечко. Только надо было лучше за ней присматривать. В общем, я выполнила свой христианский долг, предупредила тебя, голубушка. Если с тобой что случится, мне себя винить будет не в чем». С этими словами она гордо вскинула голову и хлюпнула носом. «Люси», — повторила я про себя, — «ее звали Люси, и ребенок жив».